Глава 12. «Ничего себе! А я не знала, что в Содружестве миров так эксплуатируют попаданцев!» Возмущенно воскликнула Марьяна, жена Хордона Золотого. «Вы знали, леди Шайда?» «Меня отправили дожидаться окончания операции к ним в дом. И теперь древняя драконица, Марьяна, тоже, можно сказать, попаданка. И их с Хордоном сын, как неудивительно рожденный не из яйца настоящий дракон, 10-летний Дархан, изо всех сил пытались меня отвлекать от переживаний». Я успела послушать историю попаданства и любви Марьяны, ее бабули, которая получила шанс на вторую молодость и вышла замуж за темного владыку, и рассказать свою. «Марьяна, девочка моя, я знаю вообще все. Ты забыла?» «И правда глупость сморозила», — признала Марьяна, очень красивая молодая блондинка. «Но почему власти это делают? Это ведь ужасно так обращаться с людьми». «А ты посмотри на это с другой стороны». Содружество спасает достойных людей от преждевременного перерождения, если видит их нерастраченный потенциал. 3 года отработки – невысокая цена. Тем более за это время они успевают спокойно все осмыслить и принять новые реалии. Я задумалась над словами леди Шайды и с удивлением нашла в них глубокий смысл и логику. Только вот одно пока оставалось неясным. То есть во мне есть какой-то нерастраченный потенциал, который Содружество миров считает для себя важным? Совершенно верно, кивнула персистент. «Как бы узнать, в чем мой потенциал заключается?» Спросила я задумчиво в пустоту. И тут прямо из воздуха на пол гостиной, в которой мы сидели, выплыл холеный рыжий кот размером с приличного бульдога. Он выдал длинную мяукательную тираду, глядя на Марьяну, и она перевела. «Бастет говорит, что время и пространство волнуются. Кто-то намечает опасные изменения. Поэтому он хочет, чтобы я срочно вызвала Хордона, и он предотвратил катастрофу». В истории Марьяны огромную роль играл вездесущий кот Смотрящего. Судя по всему, этот кот и есть тот самый Бастет. Существо высшего порядка, которое может перемещаться в тонкие миры и проживать сотни жизней. Сейчас он почувствовал угрозу от использования второго шанса Смотрящего. У меня мурашки по коже понеслись от того, что прямо сейчас я прикоснулся к чему-то мистическому и глобальному. «Выходит, графиня настроена очень серьезно, раз Смотрящий натравил на нее своего кота», – проворчала леди Шайда. Но в отличие от меня, никакого пиетета к бессмертному существу не испытывала, потому что сама примерно такая же. «Баст, не волнуйся, Хордон уже в курсе. С ним вся его команда и еще 2 дракона из Рудеринских». Погладив кота между ушей, успокоила его Марьяна. «А это попаданка Ольга, знакомься. Она, можно сказать, и раскрыла планы графини Оловянной. Сама, без всякой магии, только благодаря чутью и острому уму». Я зарделась от такой похвалы и вдруг осознала. Так может, именно в этом и заключается мой потенциал? А моя миссия – остановить графиню? Рыжий кот чинно подошел ко мне, потерся о ноги и, посмотрев на Марьяну, вновь разразился длинной речью на кошачьем. «Баст говорит, что если это удастся, тебя ждет большое будущее. Говорит, ты уже встретила свою судьбу, и вместе вы много чего добьетесь. И не надо переживать, что он дракон, а ты человек». Я опять смутилась, потому что речь явно шла о Райлине Рейнском. Не о Рафаэле же. А с другими свободными драконами я не знакома. Сердце затрепетало и невыносимо остро захотелось ускорить время. Не было сил дожидаться завтрашнего утра, ведь все решится только ночью. «Спасибо, но я сейчас очень волнуюсь. Нет ли у вас пустырника или, может, валерьянки?» Прошептала я, нервно заламывая пальцы. Марьяна с леди Шайдой переглянулась и я открыла глаза в мягкой постели уже следующим утром. Вскочила, обнаружила, что уложили меня прямо в костюме, но заботливо приготовили свежую одежду. Шикарное длинное платье благородного цвета бордо и даже нижнее белье. Я быстро освежилась в душе, переоделась и вышла из комнаты. На звук открывающейся двери в коридор выскочила горничная и защебетала. «Доброе утро, госпожа Ольга. Все уже собрались в столовой и с нетерпением ждут вас. Я 6-м чувством поняла, что все – это не только леди Шайда и Марьяна, но и Хордон с Райлином и Рафаэлем». С трудом сдерживая, чтобы не помчаться в столовую со всех ног, я чинно вошла в изысканную светлую комнату и сразу увидела довольных драконов. «Ура! Все получилось!» Мужчины поднялись, чтобы поприветствовать меня. «Доброе утро! Как прошло?» Спросила я, глядывая их с ног до головы на предмет синяков, повязок или других повреждений. «Без сюрпризов», — ответил Хордон. «Я же говорил, что моя команда самая лучшая в Содружестве. Все участники операции действовали точно так, как просчитала Лиса. Графиня под домашним арестом, но нам с вами, Ольга, пора во дворец. Пришло время рассказать Его Величеству всю историю целиком и представить героиню, благодаря которой Содружеству миров удалось избежать возможного катаклизма», — сказал Райлин, обласкав меня горячим взглядом. Я невольно вспомнила пророчество вездесущего кота, и в груди занялся настоящий пожар. Неужели Райлин — моя судьба? А что? Может быть, и правда пришло время мне получить от высших сил награду? Лично я совсем не против принять в качестве нее любящего дракона. «Дай девочке хоть горло промочить, Райлен!» — проворчала леди Шайда и шикнула на хозяина дома. «Хордик, а ты кашу почему не доел?» Грозный дракон безропотно вернулся на место и принялся за кашу. А Райлин подошел ко мне и протянул руку, чтобы проводить к столу. «Вы замечательно выглядите, Ольга», — шепнул он. А я удивилась. Выглядела я прям, скажем, так себе. Да, платье красивое, село хорошо, но вот на лице не было ни грамма косметики. Ресницы обычные, губы без блеска. Я казалась себе серой мышкой. Один плюс видела в своей внешности. Я выглядела моложе своих лет без всяких косметологов. Но герцог говорил искренне. Я не чувствовала ни капельки фальши в его словах и взгляде. И это заставляло вновь и вновь вспоминать слова Бастета. «Спасибо. В таком виде прилично являться во дворец?» Так же тихо спросила я. «Даже не сомневайтесь», — заверил дракон и отодвинул для меня стул. Тут же рядом уселся Рафаэль и принялся шепотом рассказывать мне на ухо о том, что случилось ночью. «Ты бы это видела, Оль, как действовали бойцы Хордена. Да и дядя был на высоте. Я знаю, что решил? Не пойду я на лекаря учиться. Пойду в боевики, чтобы потом к дяде Хордену в агентство попроситься». «Не болтай глупостей», — отрезала я, проживав быстренько кашу со свежими лесными ягодами. «Тебе совсем другой дар смотрящим дан, вот и не гневи его. Занимайся лечением тех, кто в этом нуждается». Парень задумался и спустя несколько секунд покладисто кивнул. «Надо же, а я про свой дар никогда так не думал», — протянул он. Я одобрительно похлопала его по руке. Абсолютно все собравшиеся за столом уставились на нас округленными от изумления глазами. «Ольга, а вы не хотите поработать воспитателем нашего сына?» — кратчево спросил Хорден. «Зарплаты не обидим», — проскрипела леди Шайда, изобразив на страшной морде подобие улыбки. «Готовы прямо завтрашнего дня тебя принять, Оль? Соглашайся». С воодушевлением подключилась Марианна. «Вы что? Ольга уже у меня работает», — возмутился Райлин, не дав мне ответить на заманчивое предложение золотых. «И вообще, нам пора. Аудиенция скоро». А мне так приятно стало отправление драконом по отношению ко мне чувство собственничества, что я вообще перестала в словах Бастета сомневаться. Вытерла рот салфеткой, поблагодарила за все хозяев и поднялась. «Что ж, во дворце решится моя судьба? Тогда вперед! Я готова!»